и здесь, ночуя в норе из елового лапника, окончательно утвердился в своем решении. Возвращаясь, Ярослав заметил дым из каминной трубы, когда поднялся на уступ, и подумал, что пришел кто-то из егерей. Без всяких сомнений открыл дверь в склад. Возле огня, кутаясь в старую фуфаечку, сидела пленница, та самая, что попалась когда-то в сети. Правда, в ней что-то изменилось, то ли стала взрослее за год, то ли выглядела утомленной. «Это я, здравствуй», — проговорила она и замерла в нерешительности, будто прислушиваясь к своему голосу. Явление байдарочницы было неожиданнее, чем пожар. Ярослав стоял, притулившись к стене, не снимая с плеч рюкзака и карабина. — Не ждал меня? — спросила она, и в голосе послышалась насмешка. — Или уже ждать перестал? А я вот пришла. Лучше поздно, чем никогда. Он вспоминал свои письма, долгое ожидание у моста через Маегу, поездку в Воронеж и вину перед матерью, так и не доехал до Свято-Никольского монастыря. И в этот миг понял, что в ней изменилось. Исчез пристальный рысий взгляд, за которым скрывалась ежесекундная настороженность хищницы. — Зачем ты пришла? — более себя, чем ее, — спросил Ярослав. — Почувствовала, что тебе плохо. Ты веришь в телепатию? Отчего же решила, что мне плохо? Наоборот, сейчас очень хорошо. Он снял рюкзак, приблизился к камину. Никогда так и не было. У тебя же сгорел дом. Ну, допустим, я сам сжег. Сам? Как это сам? Зачем? Чтоб построить новый. Пленница услышала в этом какую-то иносказательность. «Я пришла поздно? Пришла напрасно? Я не угадала твоего состояния?» «Не угадала. Встретил другую женщину, поймал новую пленницу. Скорее всего, сам попал в плен». Фуфаечка свалилась с плеч, она медленно осела у огня, протянула руки, поиграла светящимися от пламени пальчиками. Слишком долго шла к тебе. Не могла сразу порвать со своим миром. Ведь еще не поздно было, когда ты приезжал в Воронеж. Еще было не поздно. Я видела тебя, смотрела из окна и была не готова. И хорошо, что так все получилось. Ты же искал меня не от любви. Тебе стало одиноко и показалось, что жить не можешь без меня. А сам думал о другой. О ней я думаю давно. Считал призрак, галлюцинация. Но оказалось, кто она, эта женщина? Сейчас покажу. Ярослав бережно вынул из рюкзака икону, развернул и установил на каминной полке. Пленница смотрела молча, подходила ближе, удалялась. — Но это не женщина, — сказала она и тут же поправилась. Хотела сказать, не простая женщина, это Богородица. И перекрестилась, с легкой опаской глянув на Ярослава. — Не бойся! «С головой у меня пока ничего», — успокоил он. «Она женщина. Ну, может быть, чуть больше, чем женщина». «А где она?» «Да это и не важно. У тебя такие мужские руки, а сам как мальчишка». Пленница посмотрела на него снизу вверх. «Можно я поживу здесь? Буду готовить пищу, прибираться и поддерживать огонь. Вот завтра что ты будешь делать?»